И все же я успел заметить, как уверенно шли на цель Воронцов и ведущий второй четверки, да как плясали, вытянувшись за ними гуськом, все их ведомые. То, что они делали, это не было противозенитным маневром. Они просто судорожно кидали свои машины из стороны в сторону, пытаясь одновременно и успеть за ведущим, и хоть как-то обезопасить себя. Камэск, чуть не дойдя до створа полосы, бросил свой самолет через правое крыло и с разворотом вошел в пологое пикирование. Агафонов, немного погодя, за ним, но он пикировал чуть круче, а я все еще висел в воздухе и смотрел за ними во все глаза. Немецких истребителей еще не было, они появятся чуть позже, обязательно появятся, и тогда у меня не будет времени все внимательно рассмотреть. Нужно было пользоваться моментом именно сейчас, и я метался среди внезапно появляющихся черных облачков, то ныряя в них, то шарахаясь в сторону, потом скользил вниз, под трассы МЗА, и тогда они смыкались над моей головой шатром, или карабкался выше, скользя влево и вправо, и они расходились подо мной веером. На такой высоте с ними можно было бороться, снаряды от малокалиберной артиллерии летели долго, и их трассы было отчетливо видно. 88-миллиметровки меня бросили, перенеся огонь на идущие в атаку самолеты, малокалиберные тоже приотстали, стало чуть полегче, но я все еще ждал своей очереди, а она все никак не наступала. Ладони вспотели, во рту пересохло, но я сам себя сумел загнать в какое-то странное, отстраненно-злобное состояние, и больше всего на свете мне сейчас хотелось, до зубовного скрежета хотелось, бросить свои бомбы так, чтобы лучше было и мечтать нельзя. Именно к этому я готовился всю свою жизнь, и вот, нужно было только немножко подождать, посмотреть, что выйдет у других, спешить было нельзя. Воронцов и Агафонов не стали сильно снижаться. Агафонов так вообще вывел свою группу в горизонтальный полет метрах на 900 высоты, чтобы бросить бомбы с него, не доходя до торца полосы, долетят сами куда надо. Попасть при таких условиях в узкую цель можно было только чудом, и я хрипло выругался в эфир, не сдержавшись. Я видел, как плясали в воздухе самолеты его четверки, как они прыгали из правого крена в левый, как скользили туда-сюда, даже и не думая выравнивать свои машины. А ведь всего лишь 1 градус отклонения от горизонта при сбросе бомб на такой высоте унесет их куда-нибудь к чертовой матери в бок, и накроют они что угодно, только не цель. А вот Воронцов все еще полого снижался, но тоже недостаточно. И тоже самолеты его четверки плясали в воздухе как припадочные, стараясь обмануть смерть. Обе группы сбросили свои бомбы почти одновременно, Агафонов первым, и они тут же дернули свои машины вправо, спеша уйти под солнце и спрятаться над чахлым лесом. Но одной машине второй четверки, я не понял, кто именно это был, этот судорожный маневр не помог, она вдруг вспыхнула ярким пламенем и оторвалась от группы, начав падать прямо на взлетку. Она падала, но падала как по ниточке, летчик был еще жив и вел свою машину точно в полосу, а я следил за ним, в голос отсчитывая секунды до взрыва наших бомб, а зенитчики били улепетывающим штурмовикам вслед, не обращая на меня внимания в своем жутком азарте. 12, считал я вслух, 13. И точно, на 13-й секунде над немецким аэродромом вспухли первые разрывы, а за ними и все остальные. Удар был хорош, справа вздыбился в небо огромный огненный шар, кто-то попал то ли в топливохранилище, то ли в полный заправщик. Еще 3 бомбы очень точно накрыли самолеты на стоянке, остальные тоже натворили дел, но взлетку задели всего 2, и то сбоку. И больше всего вреда ей нанес наш воткнувшийся точно в полосу самолет. Как он сумел это сделать, я не понимал. Как можно было вести свою машину ровно, когда кабину твою заполонил злой огонь, когда языки пламени лижут тебе руки и глодают лицо, а надежды жить больше нет. 20-й, что там? Раздался в наушниках шлемофона требовательный голос Воронцова. Мимо, коротко, без эмоций, отозвался я. Камэск на это ответил мне не сразу, он снова вылез в эфир секунд через 10, когда уже, наверное, отвел душу. «Ты еще нет?» — он спрашивал с надеждой, но спокойно. «Нет», — обрадовал его я. «Не спеши, Саня». Не смог выдержать спокойный тон Воронцов. «Не спеши, на тебя вся надежда. Мы сейчас второй заход, навалимся на них, постараемся их заткнуть, и ты давай под шумок, понял меня?» «Понял», — ответил я, — «есть под шумок, группа». Начал командовать Камэск, второй заход, разбиться на пары, цель, зенитки, атаковать. Я видел, как наши самолеты, развернувшись, вновь начали набирать высоту для второго захода, и прикидывал время, чтобы подгадать свои действия под их атаку. Вот они показались, вот Агафонов примерился нырнуть на батарею. Ах-тахт, сумел же их заметить, молодец, вот еще 2,5 пары нацелились на самые буйные малокалиберные точки и, решившись, я бросил свою машину через правое крыло в пологой пике. Целился я в наш горящий на полосе самолет, если удастся ударить хоть чуть-чуть рядом с ним, будет хорошо. Зенитки стали стрелять и по нам с Олегом, но все же мне было много легче, чем ребятам недавно, да и Говоров, заметив, что с одной позиции стали дуть именно по мне из всех стволов, бросился туда и сумел их заткнуть. Я вваливал свою машину все ниже и ниже, бросать с горизонтального полета я уже не мог и не имел права, я хотел бросить так низко, как только можно, лишь бы мне самому при этом близким взрывом не оторвало крылья да осколками не посекло самолет. Еще я убрал газ до минимума, чтобы снизить скорость и дать себе больше времени на выравнивание, а прямо перед сбросом я вообще его уберу, чтобы воздушный поток от винта не сбивал мои бомбы с курса. Это было опасно, очень опасно, но другого выхода у меня не было. Я уже не дергал самолет в противозенитном маневре, я летел ровно и медленно, и это сработало на меня. Немногие разноцветные трассы проносились прямо перед самым моим носом. Немцы не успели среагировать на мою маленькую скорость. Они били с большим упреждением, чем надо. Когда осталось совсем чуть-чуть, я дал очередь из пулеметов по горящему на земле нашему штурмовику, чтобы оценить свое положение в воздухе. Я умел бомбить по пристрелочной трассе и, примерившись да взмолясь всем богам, резко и аккуратно, чтобы ничего не сбить, дернул Сидор, рычаг аварийного сброса, не став трогать эсбр. Штурмовик тут же подвспух в воздухе, он стал легче, а я дал полный газ, одновременно выводя его из пики в горизонтальный полет и срывая вправо, за чахлый лесок, чтобы попытаться уберечься и от зениток, и от собственных бомб. Прошло совсем немного времени, показавшегося мне вечностью, как за спиной мощно ударили 2 взрыва, слившиеся в один, да раздался голос Олега в СПУ. «Попали, Саня, попали!» Радостно заорал он. «Есть, есть попадание! Да ты еще и кого-то накрыть умудрился прямо на полосе, совсем молодец!» Я не ответил и не стал его поправлять, мне нужно было теперь набрать высоту и зайти для фотографирования результатов, а они были. Мощно горело сзади и сбоку, что-то весело взрывалось в этом огне да разлеталось по всему аэродрому. Штурмовики, не став выстраивать круг, кого-то долбали безо всякой жалости, но долго они это делать не будут. Я же решил отойти чуть подальше да залезть чуть повыше, для полного обзора и, пройдя над горящим аэродромом с запада на восток, сделать фото да сходу пристроиться к своим. Молодец, 20-ка. Воронцов тоже оценил попадание. Молодец, Саня. Совсем молодец. Делай контроль и уходим. Слышишь меня, горбатые, с востока мессеры? Влез в эфир кто-то из маленьких, их 8, скоро будут здесь, шевелитесь. Есть контроль. 4 минуты, прикинул я и полез на высоту, мне нужно только 4 минуты, чтобы залезть на эти 1,5 километра и пройти над аэродромом. Двигатель тянул, машина, освободившаяся от бомб, как будто получила второе дыхание и я, крутя противозенитный маневр, заложил пологий боевой разворот, что выведет меня точно на цель. Штурмовики все еще долбали зенитки, отвлекая их на себя и, посмотрев через крыло вниз, я увидел, как в этот момент сбили Никитина. Он вслед за Говоровым пикировал на зенитную установку, Димка поливал из всех стволов землю, оттуда били в ответ, и нужно было дожать, нужно было уткнуться почти прямо в них, на вытянутую руку, и тогда ты разнесешь там все или они разбегутся сами, не железные же они, но Никитин заплясал, он вырвал свой штурмовик из пики. Он попытался с глубоким левым креном и судорожным задиранием ручки на себя выйти из атаки и этим подставил под огонь, прямо под чужие стволы, всю проекцию своего самолета. Его тут же расстреляли, как в тире, соседи атакованного зенитного автомата, а Димка сумел заткнуть своего и, перескочив через них всех, скрылся за деревьями. Это заняло всего несколько секунд, был Никитин и нет Никитина, он упал куда-то в болото, не доходя до полосы, а времени на выпрыгнуть у него не было и быть не могло. «Двадцатка, что там?» — раздался в наушниках злой голос Воронцова. 2 минуты, — ответил я ему, прикинув время. «И еще немного, еще заход и уходим». Тут же обрадовал он всех. «Внимание, еще раз и сбор». Немецкие зенитки немного попритихли, но в небе было все еще слишком много и разноцветных трасс, и внезапных черных облачков. Я крутил самолет, стараясь уклониться от них и не думать о том времени, когда нам придется выровняться и замереть, а они как будто это поняли, да почему как будто, они это поняли и начали долбать меня все сильнее и сильнее. Пока спасало то, что я немного, совсем по-детски хитрил, я вел самолет вроде бы уже ровно, но со скольжением и чуть-чуть ускоряясь, на такой высоте с земли не разглядишь, куда именно я дал ногу, все пока уходило левее. А вот когда они примерятся и начнут бить все ближе и ближе, тут я выровняю самолет по скорости, крену и высоте, нажму на тумблер фотоаппарата, замру и буду молиться. Да и обстрел все же немного стих, видимо, ребята навалились на зенитки в последний раз, и мне следовало поторопиться. Время. Громко, в голос сказал я сам себе и выровнял самолет. Убедился, что иду ровно там, где надо, что стрелки указателя скорости, вариометра и высотомера застыли на своих местах, что авиагоризонт правильно показывает землю, бросил взгляд на часы и щелкнул тумблером. Я теперь не смотрел за борт, я старался не замечать близкую работу зенитчиков, мозг как будто отключился, и весь мир мне заслонила секундная стрелка часов. Разрывы и трассы стали проходить все ближе, но самолет летел ровно, как на параде, его не трясло и не подбрасывало, и наконец эта пытка кончилась, контроль был сделан. Уходим, общий сбор. Под эту команду я ввалил свою машину в пике, выскочив из прицела уже пристрелявшихся зенитчиков, начав маневрировать и еще не веря своему счастью. Оставшаяся шестерка пыталась собраться восточнее атакованного аэродрома, наши яки уже сцепились с восьмеркой мессеров, когда они это успели, я и не понял, но наши маленькие не стали ввязываться в собачью свалку, они не бросили нас, они лишь отгоняли чужие машины от наших, и пока у них получалось, но было бы их хотя бы шестеро, а не четыре, я бы не волновался, но четверка против восьмерки означала, что их свяжут боем, а нам придется туго. И это только сейчас восьмерка, совсем скоро может быть и больше, и тогда придется надеяться только на себя. Собираемся в группу. Воронцов был зол и требователен, но он никогда при отходе от цели не гнал домой как на пожар, он всегда сбрасывал скорость и давал догнать себя остальным, он всегда собирал всех в строй. Ну что за колбаса, вашу мать, плотнее держимся, плотнее. Двадцатка, тебя все ждем. Двадцатый в строю, я еще не догнал их, но запас скорости от высоты легко позволял мне это сделать. Так что совсем скоро я притерся к группе ведомым Димки Говорова и пошел самым последним из всех. Воронцов погнал на восток на сверхнизком бреющем, он шел метрах на пяти высоты от верхушек деревьев, он умел это делать и потому частенько привозил домой хвою и ветки в воздухозаборнике маслорадиатора, но тут чем ниже, тем безопасней. Группа, кто как сумел, подтянулась к нему, все самолеты были побиты, кто меньше, кто больше, но все, кроме меня. А я внимательно огляделся, заметил пару мессеров, что оторвались от боя с яками и пошли за нами, да прижался к земле еще ниже КМСК. Скоро они будут здесь, и вот тут вся надежда только на Олега. Мессеры всегда старались атаковать нас снизу сзади, но, если мы уже шли на бреющем, у них такой возможности не было, а выше они начинали осторожничать, чтобы не нарваться на очередь стрелка. И еще, я сам для себя как-то вывел, что главное, лучшая польза от стрелка за спиной не в его пулемете, толку от него маловато, а в том, что стрелок может заметить, может предупредить атаку, вот как сейчас. «Саня, влево!» Азартно заорал Олег по спу, я тут же дал левую ногу, сразу же справа от меня пронеслись чужие трассы, да гулко загрохотал пулемет в нашей кабине. Мессер вышел из неудавшейся атаки резко вверх и вправо, да так, что он начал взмывать в небо прямо над моей головой, резко забираясь вверх, но не обгоняя меня, и я лишь проводил его взглядом. Стрелки других самолетов суматошно обстреляли его, но без толку. Чуть погодя они еще раз зашли на нас, и вот тут не повезло Говорову. Ведущий немецкой пары обстрелял меня, но трассы прошли выше и левее, я снова сумел увернуться. А вот его ведомый наделал Димке в крыльях пробоин, и скорость его немного, но упала. Я тоже сбросил газ, чтобы не выскакивать вперед, чтобы идти парой, и группа сразу же стала удаляться от нас, так что к следующему заходу мы остались одни. Я немного оттянулся назад, Димка все же шел выше, чем надо, а я слишком долго готовился к этому дню и не собирался телепаться за ним просто так, у меня было что показать, мне хотелось укусить в ответ. Я постоянно дергал Олега, уточняя у него, где и как немцы сейчас, Как они заходят и в каком порядке, мысленно я давно обыграл эту ситуацию уже 1000 раз, и вот пришло время действовать. В следующую атаку немцы зашли на нас одновременно, ведущий на Димку, ведомый на меня. Но я снова сумел вывернуться из-под трасс скольжением влево. Олег добавил из пулемета, и мой немец бросил меня, уйдя вверх и вправо. А вот к Говорову ведущий фриц прицепился, он не захотел бросать более легкую цель. Он все пытался поднырнуть и расстрелять высоко идущего Димку, и потому в азарте вылез немного впереди и в стороне от моего самолета. Я тут же поддернул свой штурмовик в его сторону и вверх, и, не став заходить ему в хвост, не успел бы, дал длинную очередь из пушек и пулеметов просто в его сторону, с упреждением на глазок, и попал. Несколько 23-миллиметровых снарядов натворили дел, они вспороли мессер как консервную банку, и он, разваливаясь на ходу, рухнул куда-то в болото под чахлые елки. «Есть!» — тут же заорал Олег. «Есть, Саня, есть!» Приземлили гада, один остался. Я тоже обрадовался не хуже него, мне тоже захотелось петь и плясать, захотелось стучать ладонями по фонарю и орать вслед за Олегом, но я взял себя в руки. «Следи за вторым», — посоветовал я стрелку. «Что он сейчас делает?» «Сбоку заходит», — встревоженным голосом немного погодя ответил мне Олег. «Справа, сбоку, сзади, в 3/4, Саня, мне не достать, все, вышел, сейчас стрелять будет». Я тут же бросил машину в правое скольжение, стремясь зайти как можно ближе и ниже под немца, и это оказалось ошибкой. Нужно было разворачиваться от него и попробовать дать Олегу возможность прицельно отстреляться. Немец оказался опытным, слишком опытным для простого ведомого. Он открыл огонь издалека, с каждой новой очередью примериваясь ко мне, и сумел одной из трасс нащупать мой самолет. Что-то грохнуло, ил затрясло, в кабине резко запахло электросваркой, а я еле смог удержать штурмовик, потому что эта сволочь изрешетила нам крылья, не попав в меня. Машина резко замедлилась, клюнула носом, и я понял, что нам перебило щитки и они вывалились. Но вывалились оба, и это было счастьем, потому что если бы вышел только один, то самолет бросило бы на спину, а я ничего не смог бы сделать, мы бы уже горели на земле. «Цел?» — крикнул я вспу, лихорадочно переводя дыхание. «Цел!» — ответил мне Олег. «А ты как?» «Норма!» — успокоил я его. «Следи за ним!» «Есть!» Но я уже не слушал, я пытался оценить повреждения. Пока выходило так, что немец изрешетил нам плоскости, что он попал куда угодно, только не в меня со стрелком, ни в мотор и ни в бензобак. Это радовало, не радовало только то, что вывалившиеся щитки, а они точно вывалились, тут же отняли у нас километров 30-50 в час скорости. Димка сразу же оторвался от меня, к следующему заходу немца он уже будет далеко, бог даст, оторвется и от него, догонит своих, дойдет до аэродрома, если не будет ворон ловить, а вот нам придется туго. Мы медленно, очень-очень медленно и осторожно, прижимаясь к земле вплотную, ползли почти по поверхности какого-то болота, покрытого чахлой растительностью. Я сбросил газ до минимума, казалось, я уже мог считать лопасти при вращении, и ждал атаки. Ждал атаки и молился, чтобы он снова зашел на нас сзади, тогда мы вывернемся, тогда мы уйдем, должен же кончиться у него боезапас, и дождался. Слева сбоку раздался в наушниках голос Олега, ракурс 2/4, не вытерпел, спешит, вправо, вправо дай, Саня, сейчас я его. Я бросил машину вправо, пытаясь развернуться так быстро, как это мне сейчас позволяла скорость, за спиной загрохотал пулемет, отгоняя фрица, вот я направил машину между двух елок, вот мы уже почти ушли, как вдруг прямо перед моими глазами появилась, просто соткавшись из воздуха, только что ее не было, какая-то железная суставчатая лапа, какая-то блестящая механическая хрень, выросшая из земли нежданно-негаданно, и снесла нам всю правую плоскость. Штурмовик бросила на спину, я заорал от злобы и отчаяния, руки мои совершенно самостоятельно рванули ручку управления влево, выворачивая ее, левая нога вдавила педаль до хруста, но все было тщетно. И, уже когда мы падали на землю вверх ногами, мне в глаза бросилось солнце, отраженное водой болота, и в этом слепящем отсвете передо мной пронеслась вся моя недолгая жизнь. Глава 5. Первый раз я вырвался из беспамятства в реальность с диким, безумным криком. Я все еще умирал там, над болотом, мои привязанные руки рвали штурвал влево, а нога пыталась надавить на педаль, но я не соображал ничего, я орал во все горло, я боролся за жизнь, отчетливо понимая, что проиграл, и вкладывал в эту борьбу всю свою бессильную злобу, все свое отчаяние. Краем сознания у меня получилось почувствовать, что здесь что-то не так, что надо мной белый потолок какого-то помещения, что рядом со мной какие-то люди, но именно что краем, и от этого остановиться не получалось, я не хотел останавливаться, я не мог это сделать, наверное, вот так и сходит с ума. Я рвал свои путы в жуткой злобе и ненависти, я орал на одной яростной, бешеной ноте, я хотел вцепиться хоть во что-нибудь мертвой хваткой, но не мог ничего уцепить, я не желал уплывать в черное беспамятство, в которое вновь хотели погрузить меня эти странные люди. Они суетились, они пытались угомонить меня, они уже кричали друг на друга растерянно и сердито, а я сопротивлялся им так, как никогда в жизни никому не сопротивлялся. Но тьма оказалась сильнее, она вновь уволокла меня в свою тень, и я был полностью уверен, что эта тень – смертная. Зато во второй раз получилось много легче, я выплывал к жизни, не чувствуя и не желая ничего, в каком-то странном, механическом спокойствии. Боль, страх и отчаяние все еще были со мной, но они сидели как бы отдельно, как бы по соседству, не мешая мне своим присутствием, не туманя мой разум и никак не влияя на меня. «Успокойтесь, пожалуйста», — услышал я странный, «у нас так не говорят», — голос, «вы живы, все хорошо, вы в госпитале, успокойтесь». «Олег, не то, чтобы меня это всерьез интересовало, меня сейчас ничего не интересовало, мне было абсолютно все равно даже на то, что со мной происходит, но губы раздвинулись как-то сами, а язык тоже совершенно самостоятельно, я этого не хотел», вытолкал наружу имя моего Стрелка. «Он в порядке», заверили меня со странным акцентом, «вы оба находитесь в полной безопасности, вам ничего не угрожает, успокойтесь и осознайте это, пожалуйста, боли больше не будет, вы абсолютно здоровы, нет никаких травм, все хорошо». Долго я здесь, они, замерев, ждали от меня хоть какого-то вопроса, хоть какой-то реакции на свои слова, и спросил я у них про время только поэтому, так-то мне было все равно. «Долго, недолго, какая, в самом деле, к черту разница?» «Долго», неожиданно замялись они с ответом, «довольно долго». «Но это уже не важно, все уже в прошлом, сейчас вы полностью здоровы, осознайте это и успокойтесь, пожалуйста». «Хорошо», пожал плечами я, безучастно рассматривая этих людей, и помещение, в котором мы все находились, «есть, осознать и успокоиться». Люди были странными, конечно, и сами они, и лица их, и одежда, и глаза, и то выражение, с которым они на меня смотрели, врачи так на больных не смотрят, но еще страннее было помещение. Просторное, высоченное, я лежал правым боком к окну, и вот это окно было во всю стену, от пола и до потолка, а за ним находился до того веселый и зеленый березовый лес, что мне сразу стало легче, хоть что-то родное увидел. Смотрел я на лес довольно долго, а они все ждали и ждали, почему-то не прерывая меня. А когда я насмотрелся и вновь перевел взгляд внутрь комнаты, тоже спешить не стали. Проскользив взглядом мимо их фигур по помещению, я попытался удивиться, потому что надо было, наверное, потому что бесстрастно рассматривать то, что я увидел, было уже даже как-то бестактно. Странная мебель странных цветов, у нас так не то, что не делают, у нас даже и не подозревают, что так можно делать, очень легкое, можно сказать легкомысленное, но удобное даже на вид, какое-то оборудование, переливающееся множеством разноцветных огоньков, какие-то странные цветные экраны без проекторов, до того яркие, что и при дневном свете не гасли, а по ним плыли какие-то графики, буквы, цифры и что-то еще там. И еще, во всем этом было мало металла с деревом, да что там мало, их вообще не было, ну или я не увидел, а сделано было все из какого-то странного материала, то ли слоновая кость, то ли еще что-то. Я в плену, вспомнив обстоятельства своего падения, да соотнеся всю эту обстановку со всем тем, с чем мне доводилось сталкиваться в жизни, спросил я. Концлагерь, медицинские опыты, у наших такого точно не было и быть не могло, а вот немцы от этих можно было ожидать чего угодно. О том, что творилось за линией фронта, в самой Германии, доподлинно было неизвестно, но иногда люди, прикоснувшиеся к оккупации, рассказывали совершенно жуткие и невероятные по какой-то насекомьей, нечеловеческой жестокости истории, вроде изготовления мыла из людей, сдирания кожи с татуировками на абажуры, так что почему бы и нет, лучше уж сразу уяснить для себя все. Под этот, вновь не взволновавший меня вопрос, хотя он и должен был, я стал рассматривать лица, пытаясь разглядеть в них чужие для меня черты, я стал примерять на них фашистские железные каски, похоже будет или нет на то, что я видел в газетах, но получалось довольно противоречиво. Один так точно вылитый фриц или ганс, хрен их всех разберет, зато у большинства вполне себе нормальные лица, один так вообще прямо отец родной, до того участливо и с пониманием смотрели на меня его глаза, да не просто глаза, а с вполне себе рязанской физиономией, вон, даже и нос картошкой присутствовал. Единственно, от чего-то были они все выше меня, прямо как на подбор, даже лежа было видно, а я от этого отвык с детства. 1,80 м все же, как и Олег, сантиметров на 10 выше среднего, не просто так. Но ощущение детскости, вызванное этой странной разницей, тоже не разозлило и не успокоило меня, хотя я и должен был ну хоть что-то почувствовать, в самом-то деле. Ну что вы, какой плен, тот самый, что выглядел как отец родной, и который начал меня этим почему-то очень легко, практически на грани восприятия, успокаивать, уселся на моем ложе, язык бы не повернулся назвать это кроватью или койкой. Вы в безопасности, все хорошо, вам надо успокоиться, вам надо понять, что все это уже в прошлом, понимаете? Как? Спросил я у него не про то, как мне это сделать, а про то, каким именно волшебным образом я здесь оказался, но он меня понял. Знаете что? С легким вздохом поинтересовался он у меня непонятно о чем и, чуть помедлив, продолжил. Вот есть у человека здоровье физическое, а есть здоровье психическое. С первым у вас все уже отлично, можете мне поверить, а вот со вторым. Согласны? Крыть было нечем, и я кивнул в ответ. Действительно, пусть я и был сейчас безучастен ко всему, как какая-то кукла, как марионетка, но где-то в глубине души я осознавал, что, если бы не это странное, наведенное на меня абсолютное, стороннее и несвойственное мне спокойствие, плохо бы мне сейчас было. Какая-то маленькая, совершенно незначительная часть меня в этот момент все еще бегала по самым темным задворкам сознания, и орала там во все горло, и билась головой о стены, пережигая недавний ужас в истерику. Уже хорошо, обрадовался тот на мое молчаливое согласие. Уже лучше. Осознание – первый шаг к излечению. Но вы должны понимать всю опасность своего положения. Как говорится, не дай нам Бог сойти с ума. Уж лучше посох и с ума. Гениальные слова, как по мне. А потому, прописываю вам абсолютный покой, никаких внешних раздражителей, никаких новостей, вот ни о чем совершенно, как бы вам этого не хотелось, как бы вам ни казалось, что от этого будет лучше, понимаете, не будет, не будет, авторитетно вам заявляю, сейчас любое, поймите вы, любое слово со стороны может задеть что-то такое в вашем мозгу, что будет только хуже, а это, кивнул я на странные приборы, которые находились в комнате, что это, ах, это, и доктор посмотрел туда же, куда и я, это, Александр, самое лучшее оборудование, какое только может быть. Все ради вас и, если вам от этого станет легче, примите на вооружение древний девиз, ничему не удивляться должен истый джентльмен. Так, кажется, там говорилось. Постарайтесь попросту не обращать на все это внимания и еще, спохватился он, ничего мне тут не ломайте, договорились, оборудование и в самом деле хорошее. Вы иностранец? Кивком подтвердив его просьбу ничего не ломать, осведомился я. «Я-то?» – переспросил доктор и вдруг задумался. «Нет, пожалуй, что нет, не иностранец. А почему вы спрашиваете? Меня зовут Александр, Александр Артемьев», – ответил я. «Не Александр. Очень-очень приятно, со всей возможной вежливостью, но ни капли при этом не смутившись», – ответил он. «Очень приятно познакомиться с вами, Александр Артемьев. А меня вы можете называть Александр Андреевич». Отчество свое он произнес с двумя буквами «э» вместо «е», странновато получилось, но, может, у человека просто проблемы с произношением, мы с вами тезки, и я профессор, директор этого института, а фамилия у меня самая что ни на есть нашинская, фамилия у меня Иванов. «Очень приятно, в свою очередь», — ответил я, потому что надо же было что-то ответить, хоть голова и шла кругом, товарищ профессор. «Ну, что же?» Встал он на ноги, вот мы и познакомились с вами, товарищ Александр Артемьев, и, что особенно радует, друг друга поняли. Так что прописываю вам, товарищ, полный покой, усиленное питание, крепкие сонные прогулки в саду, ну и кое-какие медикаменты, Как же без этого? Но только на ближайшее время. Замахал он на меня руками, отчего-то решив, что я буду протестовать. Поверьте, ни единого дня лишнего я вас здесь не продержу. Зачем оно мне? Спасибо, вдруг спохватился я с благодарностями, но лучше поздно, чем никогда. Спасибо вам, товарищ профессор, и вам, товарищи, спасибо большое. Пожалуйста, развеселился тот, ну вот вы уже и пошли на поправку, так держать. Я улыбнулся им в ответ одними губами и, хоть я этим никого и не обманул, но все они тоже облегченно мне заулыбались. На этой чудесной ноте оставляем вас, товарищ, в покое, вновь с каким-то непонятным удовольствием произнес он слово «товарищ». У нас, можете мне поверить, много дел, хотя ваш случай из ряда вон, конечно. Ну что вы, товарищ профессор, тут же откликнулся я. Реагировать получалось все легче и легче, я понимаю. Вы же, наверное, целый генерал медицинской службы, спасибо за посещение и за внимание. Постараюсь выполнить все ваши приказания в точности. Вот, наставительно поднял палец он вверх перед своими подчиненными, все бы так. А пока оставляем вас на попечительство вашего ангела-хранителя. Вот, познакомьтесь, Анастасия, точнее, Анастасия, виноват, как вас по батюшке. Пока просто Анастасия, вперед вышла до того странная женщина, что я сумел обалдеть даже сквозь медикаментозное спокойствие, пока нам с вами, Александр, этого хватит. А там посмотрим. Вы, сестра? Спросил я, рассматривая ее с каким-то легким, детским удивлением. А посмотреть было на что, ведь не бывает таких женщин. Обычные бывают, красивые бывают, вот как Марина, но оживших ангелов, а она производила такое впечатление, я не видел никогда. Ну, или кукол, с ангелом я погорячился, и было не понять, чего в ней больше. Идеально правильные черты лица, точеные губы, нос и скулы, большие, немного неестественно большие яркие синие глаза, аккуратнейшие ресницы и брови, пышные, дышащие живым золотом волосы, стройнейшая фигурка фарфоровой статуэтки, и это при такой груди, что лучше и не бывает, а еще рост, даже сейчас, лежа, я ощущал, что она минимум на полголовы выше меня, впрочем, как и все они здесь, да не бывает такого, была в ней какая-то непонятная искусственность, неправильная правильность, но я сейчас, в этом состоянии, даже удивиться этому как следует не сумел. Сестра, недоуменно переспросила она, нет, мы с вами не родственники. Мед, медсестра, тут же пришел к ней на помощь перебивший ее профессор, Анастасия, ну что же вы, в нашей клинике, тут он повернулся ко мне, приняты немного другие термины, такая вот оказия, прошу это учесть. Вы, товарищ Александр, теперь всегда переспрашивайте и уточняйте. Если что-то не поняли, вам всегда объяснят, и наоборот тоже. Это позволит избежать нам с вами в дальнейшем недопонимания, согласны? Ах, это, сообразила Анастасия, когда я уже кивнул своему тезке, тогда да, я сестра. Хорошее слово, кстати. Ну, что же, подвел черту под всем этим профессор, выполняйте все пожелания сестры как мои, товарищ Александр Артемьев, и все у вас будет хорошо. А теперь позвольте нам наконец откланяться, очень много дел и все они, к сожалению, не ждут. Он и в самом деле слегка чуть поклонился мне и, развернувшись, вышел, а я постарался взглядом рассмотреть всех этих странных людей, чтобы потом попытаться хоть что-то понять. Ну, про рост я уже отметил себе, а вот телосложение и лица, что-то в них было во всех слишком правильное, я бы даже сказал, исправленное, хотя никому из них до Анастасии, моей сестры, было не дотянуться. Я ведь уже бывал на медицинских обходах в качестве пациента и вот там, помню, компания была самая разная. И толстые там были, и худые, и низкие, и высокие, симпатичные и не очень, не то, что здесь. Здесь же все они были одного телосложения, спортивного такого, как будто все врачи в этом госпитале вдруг стали выполнять собственные предписания. И еще одежда, одежда была странной, мало того, что нигде у нас в таких костюмах не ходили, так еще и материя на этих костюмах была мне неизвестна. Шелк не шелк, хлопок не хлопок, а что-то даже на вид прочное и удобное, хоть и легкое да красивое, это вам не шерстяное сукно. Позвольте кое-что вам разъяснить, Александр, отвлекла меня Анастасия, и я повернулся к ней, для начала. Это медицинская капсула, назовем ее так, тут она похлопала по моему ложу рукой и я, подняв глаза наверх, увидел здоровенную крышку с окном из, наверное, арк стекла над моей головой, это очень сложный, но невероятно эффективный, скажем так, лечебный прибор. И этот прибор напичкан датчиками, следящими за вашим здоровьем и механизмами, которые могут совершать над вами, и некоторые лечебные манипуляции. Прошу вас этого не пугаться, а еще понять, что чем больше вы в этой капсуле находитесь, тем лучше для вас. А туалет как же? Спросил я, наконец-то бросив взгляд на самого себя. И хорошо, что меня напичкали чем-то, потому что должен же я был смутиться совершенно, ведь лежал я перед этой женщиной совершенно голым, должен, но не сумел. Капсула рассчитана и на это, мягко объяснила она мне, она умеет удалять отходы жизнедеятельности, но если вам это претит, то дверь в душевую и прочее находится вон в том углу, позже я покажу, как и чем там пользоваться, хорошо. «Думаете, сам не догадаюсь?» – спросил я без какой-нибудь задней мысли, и Анастасия это поняла. «Профессор же просил вас ничего здесь не ломать», – напомнила она мне, – «а вы согласились. В конце концов, именно я отвечаю за оборудование в этой палате, так что лучше будет показать. Мне это не трудно, это моя обязанность, зато я буду полностью уверена в том, что вы все сделаете правильно. Договорились?» «Да», – кивнул я, – «извините, не подумал». «У вас там, наверное, как на подводной лодке, туда ведь тоже неподготовленных не пускают». Примерно, улыбнулась она, внимательно смотря не на меня, слава богу, а на какой-то экран, очень хорошая аналогия. «Тем более, что вам, Александр, пока туда и не нужно, сейчас ваш желудок пуст, процесс пищеварения запустим завтра. А вы пока не шевелитесь, мне нужно сделать вам небольшой укольчик». Я послушно замер в ожидании, что сейчас она достанет шприц и все такое, но вместо этого из боковой панели моего ложа, точнее моей медицинской капсулы, выехала какая-то хрень на присосках и тут же присосалась к моему левому плечу. Раздался тихий свистящий звук, возникла и тут же исчезла легкая боль, и эта штука с присосками мгновенно убралась на свое место, как будто бы и не было ее. «Как вы себя чувствуете, Александр?» Она упорно именовала меня полным именем. Вместо привычного мне по госпиталям обращения Ранбальной, точно, наши-то они наши, эти врачи, но не совсем. Нет ли неприятных ощущений, может, чего-то хотите? Ощущения какими были, такими и остались, прислушался к себе я, и накройте меня чем-нибудь, пожалуйста. А то лежу тут перед вами, как святой в раю, мне стыдно потом будет. Хорошо, не удивилась Анастасия и, вытянув вверх руку, опустила на мое ложе крышку. Она захлопнулась плотно, мгновенно возникло чувство, что я в здоровенный автоклав залез и, если бы не круглое окно над моей головой, через которое я все видел, то неуютно бы мне стало, наверное. «Пошевелите руками», Анастасия что-то нажала на своем экране, и мягкие путы, не дававшие мне двигаться, тут же опали и куда-то уползли. А голос ее был мне хорошо слышен даже через крышку. «Устраивайтесь поудобнее, вам надо сейчас поспать, это самое главное». «Постараюсь», — послушно ответил я, разминая кисти и почесывая зудевший нос, хоть и не хочется пока. «Ну что вы, Александр», — ласково улыбнулась мне Анастасия, вновь что-то нажав. «Вы действительно утомлены, и действительно хотите спать». «Не совсем», — начал было я и моментально провалился в сон. Глава 6. И вновь мне приснился странный, непонятный и муторный сон, хоть и без злобных собак, спасибо и на этом. И в том сне моем передо мной появлялись лица всех тех людей, что были в жизни моей хоть немного мне дороги, и все они в разнобой мне что-то говорили, все они пытались меня о чем-то предупредить, о чем-то предостеречь, там были и родители, и родственники, и друзья, и однополчане, но всех их заслонила собой Марина, и вот она единственная скорбно молчала. Скупые слезы текли из ее глаз, а мне так захотелось услышать от нее хоть слово, что я не вытерпел, начал что-то кричать ей сам, но все без толку, она лишь молча смотрела и смотрела на меня, и было в этом ее взгляде столько всего, что я рванулся к ней изо всех сил и тут же проснулся, ударившись носом о стеклянное окно капсулы. Боль отрезвила меня и я упал обратно на свое ложе, пытаясь успокоиться и прийти в себя. Что-то зажужжало слева, сдвинулась крышка боковой панели и вновь выдвинувшаяся штука на присосках что-то мне уколола. Через минуту стало легче, унялось бешено стучавшее сердце, и я начал уже что-то соображать, с досадой отмахнувшись от этого дурного сна. «В самом деле, скоро всех увижу, вот тогда и скажите мне, что хотели, а для Марины я и сам слова найду. Самые лучшие», — самые проникновенные и нужные, от всего сердца, и не будет она больше никогда на меня так смотреть. Успокоившись, я стал обследовать себя, как смог. Вчера-то не до этого было, а вот сейчас вспомнились мне слова профессора о моем нынешнем здоровье, и про отсутствие травм я тоже вспомнил. Покрутил руками и ногами, но нигде ничего не болело, ничего не мешало движению конечностей, да и на ощупь ничего такого я у себя не обнаружил. Подивился, конечно, этому чуду, ведь, судя по моим последним воспоминаниям, должно было нас размазать прямо-таки в кашу, падали-то вверх ногами, пусть и в самое сердце болот. Да и кто бы нас оттуда доставал, а потом припомнил какую-то неведомую железную хрень, что сбрило нам правое крыло, и обрадовался. Значит, наши там были, значит, делали они там что-то такое, вот и меня спасли. А насчет того, что падали мы, да еще и вверх ногами, так ведь всякое бывает. Видел я, например, своими глазами летчика, что с 5 километров упал и выжил при этом. Конечно, везение там было запредельное. Упал он в длинный, крутой, забитый свежим и мягким снегом овраг на поверхности небольшой горушки, пробил в этом снегу 200-метровый тоннель, да и вылетел по гладкому льду на дне этого оврага прямо на поверхность замерзшей реки под взгляды удивившихся до нельзя красноармейцев. Лечился он потом долго, конечно, но ведь выжил же. Вот и с нами, наверное, что-то подобное случилось, так я решил для себя и сразу стало легче. Тут дверь бесшумно отворилась и в палату мою вошла Анастасия, но перед ней в комнату мягко вплыл столик на колесиках, чем-то плотно уставленный. Ей-богу, он въехал сюда по пологой дуге сам, и поворачивал, выбирая маршрут, тоже сам. Я зажмурился и затряс головой, а когда вновь бросил туда взгляд, там уже все было нормально. Анастасия толкала столик перед собой, и я подумал, что вот правы все же врачи, поберечься мне надо. Мерещится же хрень всякая, хоть и кажется мне, что здоров. Девушка остановилась у изголовья моей капсулы, опять потыкала какие-то кнопки, и крышка поднялась вверх. «Доброе утро!» — поприветствовала она меня, с профессиональным любопытством глядя мне в лицо. «Как себя чувствуете, Александр?» «Хорошо», — отозвался я, прислушиваясь к себе и закрывая руками причинное место. «Спасибо, и вам доброе утро!» «А чувствую я себя много лучше, чем вчера. Готов, как говорится, к труду и обороне. Тогда попробуйте приподняться и сесть», — попросила она меня. «Только не спешите». «Спешить никуда не надо». «Есть», — ответил я, начиная медленно подниматься. Меня и в самом деле немного заштормило, но ничего особенного, совсем немного, да и отпустило сразу же, и вот я уже сидел, свесив ноги к полу, а руки мои укрывали от чужих взглядов все то же самое. «Вот ваша одежда», — выдала Анастасия мне какой-то комплект, похожий на спортивную форму. «Трусы, майка, носки, штаны, легкая курточка и мягкая, плотная беговая обувь на шнурках. Одевайтесь, отвернитесь», — попросил я смущенно, и она понимающе отвернулась, отойдя к окну во всю стену и принявшись смотреть на лес по ту сторону стекла. Она стояла легко и непринужденно, а солнце светило через окно и через ее одежду на меня, открывая мне то, на что смотреть без спроса не следовало, и я неожиданно подумал, что когда-нибудь, после войны, я попрошу и Марину встать вот так же у окна, напротив солнца, в таком же легком и коротком халатике, попрошу и буду смотреть на нее, смотреть долго и жадно, а потом, готов, все еще смущенным, но уже по другому поводу, голосом, сказал я. Анастасия повернулась, критически посмотрев даже не на меня, а на мою одежду. Сидела она немножко криво, но мне и вправду показалось, что пуговицы были пришиты на эту курточку и штаны недавно, причем пришиты не очень умело. «Ну что, товарищ Александр Артемьев», чему-то улыбаясь, спросила она, «начнем». «Саша», поправил я ее, «можно просто Саша, говорите, что нужно делать». И мы начали, хоть и не попросила она в ответ звать себя Настей, ну да и ладно. А начали мы с еды и питья, причем еды было до обидного мало, а вот питья много, хоть и невкусного, солоноватое, и больше на слизь похоже, чем на воду. Потом я сидел в каких-то креслах, облепленный датчиками на присосках, а она внимательно смотрела в какие-то приборы, потом я еще ел и пил, потом мне показали местный санузел, там действительно было как на подводной лодке, а потом занялись физнагрузками. Сначала понемногу и очень осторожно, а потом все сильнее и сильнее, до пота, до одышки. Я бегал и прыгал, подтягивался и отжимался, и все это на каких-то странных тренажерах, больше похожих на больничные приборы. Я потел, а она внимательно следила за моим состоянием через какой-то экран, и совсем не поддавалась на все мои попытки завести разговор. Анастасия отвечала мне всегда с готовностью, вежливо и с улыбкой, но всегда односложно и так, что больше спрашивать не хотелось. А потом вновь было что-то странное, я тогда сидел рядом с ней, у заставленного стола, она по центру, а я слева, и вот поставил я на стол бутылку с питьем, но поставил не очень удачно, краем на какую-то папку, бутылка чуть качнулась, крышечка с нее слетела на пол, и я, в каком-то странном озарении, сумел мгновенно понять, куда она упадет, с какой скоростью и какой стороной, я чуть ли не траекторию увидел, и сумел не просто подхватить эту несчастную крышечку, а просто чуть нагнулся и взял ее из воздуха двумя пальцами. Как это? Совсем ошалев, скорее у самого себя спросил я, но ответила на мой вопрос Анастасия, причем немного недовольна. Вы, Саша, помните слова Александра Андреевича? Вновь этот странный выговор, не нашинский какой-то, о том девизе, которым вы должны теперь руководствоваться в жизни. По крайней мере, до той поры, пока вам все не объяснят, ничему не удивляться, припомнил я, должен что-то там джентльмен. Вроде так, вот и руководствуйтесь, сухо припечатала она меня этими словами. Вы ведь обещали, помните, я могу доверять вашим обещаниям, да, ответил я немного смущенно, извините, само как-то вырвалось. Она с каким-то безграничным терпением посмотрела в мои глаза, и я как-то понял, как-то до меня это дошло, что Анастасия не так уж и молода, точнее, глазами не молода, тело тут в расчет брать не стоит, это глаза очень умные, поумнее меня, женщины, и никакая она мне не Настя, да и вряд ли она здесь штатная медсестра, доктор она, а может быть, что даже и доктор наук, вот такие у нее глаза, просто приставили ко мне именно ее, получилось так, больше некого было, наверное, может, контора это до ужаса секретна, и потому штат сотрудников здесь минимален. А мне самому нужно было начинать знакомство с ней не с ее локонов или губ с ногами. Мне в глаза ее нужно было смотреть. Сразу понял бы все, дубина стаиросовая. Вот и хорошо, улыбнулась Анастасия, протягивая мне какие-то браслеты и знаком попросив их надеть. Вам все объяснят, Саша, не переживайте, но постепенно, а для правильного понимания стоит немного потерпеть. Согласны, то есть так согласен, что даже ух, поспешил заверить ее я, системность знаний, это же самое главное. Я ведь и сам 3 года в училище инструктором полетной подготовки прослужил, намучился с этим. Лезут, понимаете, эти курсанты ускоренного курса обучения вперед паровоза, все спешат куда-то, не соображая, что себе только хуже делают. Один так вообще, я ему в воздухе говорю, пропусти нижнего, он скорость сбросил и дальше сбрасывает, вот уже штопор скоро, я ему говорю, ты что делаешь, перехватил управление, вывел машину, сели, поговорили с ним на земле, и только тут до меня дошло, да ведь для него что самолет, что автомобиль, никакой разницы, не было у него понимания, что нас в воздухе скорость держит, представляете, у курсанта летного училища, деревенский до мозга костей, как на тракторе, сел и поехал, примерно, внимательно глядя на меня, сказала она. А вот вы, Саша, сейчас должны дать себе отчет, что вы еще не совсем здоровы. Примите во внимание сбивчивость и многословность вашего рассказа, пожалуйста. А я-то уж обрадовалась. Да, смущенно протянул я и немного покраснел, в самом деле, что это со мной, как пацан, ей-богу. Но прогресс есть, утешила она меня, да и изначально ваша психика настолько устойчива, уравновешена и здорова, что мне даже завидно. Так что к вечеру, думаю, можно будет и переселить вас к вашему Олегу, нечего вам капсулу реанимации занимать. Только вы не зажимайтесь, не пытайтесь от меня ничего скрыть, ведите себя естественно, вам же лучше будет, договорились? Да, облегченно выдохнул я, договорились. Есть вести себя естественно. И мы поехали заниматься физнагрузками дальше, я снова бегал и прыгал, отжимался и приседал, а когда пошли упражнения на ловкость, я в этот раз набрасывал деревянные кольца на палочку, из одного угла комнаты в другой, у меня вновь возникло странное ощущение того, что я точно знаю, как это сделать, я вновь практически увидел траекторию полета кольца, сумел довернуть кисть именно так, как надо, приложить сил ровно столько, сколько нужно было, и попал, точно зная наперед, что попаду. Хотел было сказать об этом Анастасии, даже повернулся к ней, но она напомнила мне про девиз и показала пальцем в экран, мол, сама все вижу, не переживай. Ну, я и не стал переживать, ей виднее, в самом деле. А потом, уже ближе к вечеру, в самом конце этого длинного дня, Анастасия сумела меня обрадовать. Очень-очень хорошо, ее вроде как саму успокоили и обрадовали циферки на экране, в чем-то она точно удостоверилась, и это что-то относилось именно ко мне, к моему состоянию. Все установилось и работает как надо, мало того, все работает выше всяких похвал. Я не стал ничего уточнять, помня про девиз, лишь показал, что радуюсь вместе с ней, и она улыбнулась, как улыбаются люди после сложной, но отлично выполненной работы, когда все получилось так, как нельзя было и надеяться. «Ну, что же», — заявила она, вставая, но не собираясь ничего отсюда вывозить. «Эта комната была, как я понял, ее рабочим местом, вот и вечер, а я вам, вроде бы, кое-что на этот вечер обещала. Переселить коллегу», — сообразил я, и она кивнула. «Идемте», — Анастасия просто встала и пошла к выходу, вот так просто, и я замялся, но сообразив, что мне собираться не надо, что моих вещей здесь нет, кинулся за ней следом. Хорошо то, мы шли по длинному, светлому коридору, в нем светили какие-то странные лампы, не видел я таких никогда раньше, но светили они ярким солнечным светом, мы как будто улицы гуляли, что Олег, ваш друг, возьмет на себя все объяснения бытового плана, вам вот сейчас хорошо было бы принять душ и поесть. Присутствуют, знаете ли, Саша, в этом некоторые сложности, но вы уж помните про девиз, да и будет вам сегодня в таком случае чем заняться. А давно он, я помахал в воздухе рукой, не зная, как точно сказать, здоров. Давно, остановилась она перед какой-то дверью в этом странном, безлюдном коридоре, ваш случай был более сложен, но и результат выше. Вы еще не понимаете этого, Саша, и не скоро поймете, но выше. Она вежливо постучалась в дверь, дождалась недовольного крика Олега, что заходите уже, что если бы он мог, то открыл бы обязательно и, приложив указательный палец к какому-то датчику, что заменял здесь, видимо, собой замок, заставила дверь отвориться. Мой стрелок не поспешил нам навстречу, он вообще сидел к двери спиной и упитывался чем-то вкусным, судя по запаху, и я сумел спокойно осмотреться. Помещение это было до того интересным, что я невольно застыл, разглядывая его. У нас так не строили и не жили, но я сразу же понял, что жить вот так намного лучше и удобнее, чем в наших квартирах и домах с их коридорчиками и комнатками. Во-первых, было это здоровенное, квадратов на 300, помещение разбито на зоны и участки, в каждом из которых был свой смысл, и разграничено не просто так, а небольшими подъемами, переходами, перилами, небольшими стеклянными стеночками и прочим декором. Это не было спортзалом, в котором понаставили всякого, пусть и по уму, тут получилось уютное жилье, в котором можно было и уединиться, в то же время при этом не выпадать из общей жизни. Вон там, например, чуть отгороженная выступом стены, виднелась незаправленная, широкая и удобная кровать с раскиданными по ней подушками, а в другой стороне комнаты имелась точно такая же, только нетронутая. Для меня, наверное, а между ними были и чуть приподнятая площадочка с креслицами, чайным столиком и подвесным, ей-богу подвесным, железным камином, в котором даже горел огонь. Было и место с широким диваном перед большим черным экраном, и рабочие столы со светильниками и этажерками, набитыми всякой всячиной, да много всего там было, кухня была, закуток с тренажерами был, еще что-то было, я уж и не стал рассматривать. И странные картины на стенах, на которых даже и не угадаешь, что нарисовано, и непонятные фигуры в стенных нишах, на замену скульптурам, наверное, и подсветка сверху вниз и снизу вверх, отчего получалось очень уютно и необычно. В общем, сложилось у меня впечатление, что делал это помещение один человек, и делал по-моему, красиво и с непонятным мне вкусом, но тут хотелось жить, тут легко дышалось. А еще центром этой огромной комнаты была, как ни странно, одна из стен, самая длинная, потому что и не стена это была вовсе, а снова огромное окно от края до края и от верха до самого низа, и все в этой комнате как бы смотрело в это окно, от низкой площадки перед ним, до всего остального чуть выше и дальше к углам. И насчет отсутствия комнаток я погорячился, потому что стена напротив окна была вся в разных дверях, за которыми, наверное, уж что-то да имелось, а за окном этим виднелся очень уютный и красивый лес из одних берез, тот же самый, что я уже видел, только здесь, у Олега, метрах в 10 от окна и дальше наблюдался самый настоящий бассейн, наполненный чистой, голубоватой водой. А что еще там было, какие шезлонги с зонтами, я рассмотреть не успел, потому что Анастасия вышла чуть вперед и, заслонив меня, начала с хорошо слышной насмешливой усталостью разговаривать с Олегом. «Все бунтуете?» Мой стрелок, видимо, успел с ними поругаться. «Не надоело?» «Да», — буркнул он, не поворачиваясь, и поставил чашку чая на стол перед собой. Причем сердито так поставил, с отчетливым недовольным стуком. «И нет, ты, главное, смотри не лопни, не выдержал я от такого-то бунта. Вон, щеки-то уже со спины видать. Да ладно, надкусанный треугольный кусок круглой и тонкой, поджаристой лепешки, посыпанный чем-то вкусным, полетел на стол, в тарелку к другим таким же, а сам Олег выскочил к нам как чертик из табакерки, чуть ли не буксуя на ходу. «Саня», — схватил он меня в объятия, — «Санек, живой, чтоб тебя, сволочь такую, месяц, понимаешь, месяц ты там припухал, пока я здесь на стены лез. Ты чего так долго-то, а? Мне ведь общение нужно, не могу я в одиночке-то». «Месяц», — удивленно посмотрел я на Анастасию, и она кивнула. «Вам же профессор сказал», — объяснила она мне, — «что ваш случай был сложен, из ряда вон, помните, месяц-месяц», — уверил меня Олег, выпуская из объятий, 30 долбанных дней. «Ну, спасибо вам, Анастасия Батьковна, за царский подарок, Олег», — устало сказала она, никак не реагируя на Батьковну, — «ведь мы же с вами договаривались, не было у нас намерения не мучить вас, ни в чем-то ущемлять, просто слишком много дел, и дел важных, тем более что завтра, с самого утра, и начнутся так необходимые вам объяснения, а пока сами покажите своему товарищу все то, что ему нужно знать, научите его в бытовом плане всему, что знаете сами, хорошо, и попрошу вас, Олег, поменьше домыслов, не надо этого». «Завтра», — не очень-то и доверчивым взглядом посмотрел мой друг на Анастасию. «Точно, по чуть-чуть», — кивнула она ему и показала пальцами, насколько именно по чуть-чуть, — «и ровно в той мере, к какой вы сами будете готовы, но точно, и позвольте с вами попрощаться, и у меня, и у вас много дел, до свидания, друзья». Мы попрощались с ней, я очень уважительно и сердечно, Олег вроде тоже, она немного оттаяла и вышла из этой комнаты. «Ну, пойдем». Дождавшись, пока не щелкнет замок, немного зловеще скомандовал мне мой стрелок: «Сейчас я тебе как все покажу», но показывать ничего не стал, а, усадив за стол, на котором сиротливо лежала тарелка с треугольными кусками странной лепешки и чашка с остывшим чаем, скомандовал: «Сначала ты давай». «А что давать-то?» — удивился я. «Ну, пришел в себя вчера, ну, поорал немного, потом очухался, а сегодня физкультурой весь день занимался, под присмотром Анастасии, все вроде. И это, Олег, я бы пожрал плотно для начала, можно здесь это устроить, сейчас все будет». Поднялся он на ноги и подошел к нише в стене, рядом с которой имелся встроенный большой экран, приветливо загоревшийся при приближении Олега. «Тебе чего?» «Борщ», — без раздумий заказал я и тоже поднялся на ноги, чтобы посмотреть, чего он там делает, интересно же стало до невозможности. На первое, а посмотреть там было на что, ведь этот экран перестал быть плоским, он приобрел объемность и глубину, и в этом объеме, повинуясь жестам Олега, замелькали, сменяя друг друга, самые настоящие на вид блюда. Вот только не были они настоящими, потому что возникали они ниоткуда и уходили в никуда, а так не могло быть. «Так, борщ я уже делал», — пробормотал Олег, чего-то выискивая, — «в сохраненных должно быть, ага, вот он, 3 минуты, и готово. А на второе что хочешь?» «Картошку жареную», — тоже не раздумывал я, — «с печенью». «Можешь, с печенью?» — с недоверием покосился на меня он. «Это хоть съедобно, или так, картоху попортить, вкуснее не бывает», — заверил я его, — «любимое блюдо. А ты вообще, что делаешь-то?»